Часть третья. Глава 17. Время, в которое мы живем. Мы еще под впечатлением вопросов жизни и смерти. Накал борьбы этих двух явлений сегодня достиг своего апогея во всех сферах бытия. Нам предстоит серьезный разговор. Поэтому в виде отдыха предлагаем экскурсию в прошлые времена. Не тесно на прекрасной земле потомкам Каина. Их еще немного. Только начиналась цепная реакция демографического взрыва. Но это уже было общество. Даже появился первый город имени Еноха. Так не похоже еще на наши мегаполисы типа Мехико и Токио. И все же это был город. Среди его немногих жителей – Ламех. Он интересует нас не тем, что совершил суд над первым брата-убийцей, Каином, Бытие 4.23.24. Почему-то Бог нашел нужным поместить в Библии имена его сыновей. Иовал был отец живущих в шатрах со стадами, и Иувал был отец всех играющих на гуслях и свирели. Тувал-Каин был ковачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувал-Каина – Наема, Бытие 4.19.22. За этой краткой характеристикой четырех жителей Древнего Востока скрываются основные направления развития общества – сельское хозяйство, культура, промышленность и их общая сестра – наука. Это столбовые дороги человечества. Эти ручейки цивилизации превратились со временем в полноводные реки, которые, слившись могучей амазонкой, вливаются в океан вечности. Немного фантазии. Попытаемся представить себе будни той поры и взаимоотношения. Пашет землю и овал. Борозды тянутся на все четыре стороны света. Стада разбрелись по всему востоку. Тяжела ты, земля кормилица. Остановит пахарь вала. Отпустит натертые до блеска ручки сохи и... размечтается. Стоило прекратить работу, стали слышны песни жаворонка, трели соловья в чаще леса, серебряный перезвон ручейков. Поневоле подумалось, хорошо живется брату Иувалу. Не палит его зной, неведома пыль и боль в руках, и время есть послушать пение пташек, говор ручья, не то что у меня. А не взять ли и мне в руки свирель? Мечтает и овал, дремлет, отдыхая осел, стоит работа. Ближе к городу в своей мастерской гремит молотом Тувал-Каин. Нелегок и его труд. Отложит, бывало, тяжелый молот в сторону, пересчитает откованные из меди наконечники для сох, выйдет в тень маслины и задумается. Землю он любит, ему по душе отработать в кузне свое, насытиться плодами рук и овала, испить сока из его винограда и отдыхать, слушая музыку среднего брата. А тот старается, то трелью соловьиной разольется, то жаворонком, да такую грусть-тоску наведет на пахаря с кузнецом, те аж прослезятся. Играет и увал, но со своей высокой колокольни видит, как оставил в поле саху и овал, как присел Тувал-Каин. У него есть возможность разобраться в вопросах психики. Он понимает, какие мысли могут возникать у братьев-тружеников, когда они изнемогают от труда, а он играет. И тут и овал вернулся с поля. «Брат, научи играть на свирели, а я научу тебя пахать землю». Опасения подтвердились. Холодный пот выступил под челмой музыканта. А вот и Тувал-Каин с такой же просьбой. Но Иувал умеет владеть чувствами. «Зачем тебе, Иовал, свирель, и тебе, Тувал-Каин, гусли? Вы прекрасны в труде. Я воспою ваш труд, увековечу его в мраморе и красках. Я посвящу вам кантаты и гимны. Притом каждому свое. Ушли братья. Где нам тягаться с нашим красноречивым братцем? Нужно их загрузить работой, а то отнимут свирель, и на столах будет пусто», — подумал Иувал, когда дверь закрылась. Вновь заскрипела саха на поле, над кузней взвился голубой дымок, а над притихшим было междуречьем полились пуще прежнего песни о человеке труда в прекрасном труженике. Как давно это было! Земля той поры, как невеста, не утратившая еще своей красоты и свежести. Юное лицо планеты еще не ведало морщин, так густо покрывающих его ныне. Сколько бурь пронеслось над нею, сколько слез и крови впитала она, сколько греха и преступлений совершено на ней. И будет ли за это спрос? Библия говорит, будет. Первая цивилизация была захлестнута волнами безнравственности, а затем водами потопа. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были во зло во всякое время. Бытие 6.5. Омытая от беззакония земля быстро заселилась потомками Ноя. Уже его правнуки добрались до Средиземного моря. Сыны Иавана, Елиса, Фарсис, Китим и Даданим, от сих населились острова народов, в землях их каждый по языку своему. Бытие 10 глава. Известно, что Китим – древнее название острова Кипр. Фарсис был городом в западной части теперешнего Пиренейского полуострова. Он в древности назывался Тартесис и, согласно Исаии 23.10, был финикийской колонией. Но наибольшее колебание амплитуды расцвета и упадка выпало на долю междуречия Тигра и Евфрата. Вначале была шумерская культура. Затем правнук Ноя Немрут основал Вавилон, Эрех, Аккад и Хални в земле Синаар. Выходец из Синаара Ассур построил Ниневию, в которой во времена пророка Ионы обитало уже не менее 60 тысяч жителей. Развалины ее величественных дворцов раскопал Эмиль Бота, доставив в Париж богатую коллекцию находок. В это же время Генри Лейярд доставил в Лондон гигантские скульптуры из Вавилона и 20 тысяч каменных книг, бывшую библиотеку одного из ниневийских дворцов. Менялись царства, безжалостно уничтожались прежние достижения. Ассирия, Персия, Селевкиды, Парфяне, Сасаниды, Багдадский халифат, монголы, теперешний Ирак. Какие ветры промчались над родиной Адама! Это в миниатюре картина общей жизни человечества на земле. И вот мы дожили до своеобразного, очень сложного времени. Мы вошли в полосу беспокойных лет. По ухабам истории несется тройка. Проблемы. Эти чудовища готовы поглотить мир со всеми достижениями. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Тимофею 3.1. Проблема первая. Перенаселенность. Взгляните на кривую роста народонаселения. Демографы говорят, что к 2200 году нас будет 397 миллиардов. Первая проблема рождает вторую. Проблема вторая – проблема питания. Что мы будем есть, если уже сейчас голод так ощутим на Земле? Исследователи усиленно ищут новые источники питания. По-видимому, недалеко то время, когда ученые откроют людям неисчерпаемые энергетические богатства, хотя бы в виде управляемой термоядерной реакции, и дадут возможность получать пищу в любых количествах. Но, признаться, мало оптимизма в параллели термоядерная реакция и пища, и его поубавилось после чернобыльской беды. Проблема третья. Проблема войны и мира. Две первые проблемы дают начало третьей. Это война и мир. Или иначе, проблема самоуничтожения. Она встала во весь рост перед смущенным человечеством и, подобно Голиафу, размахивает громадным мечом, вызывая на единоборство и не находя равных себе. Недавно в Москве были собраны представители науки различных религий. Тема встречи – новые опасности священному дару жизни на Земле. Генеральный секретарь всех ЭБ Бычков, будучи участником встречи, рассказал следующее. Ученые некоторых стран, независимо друг от друга, смоделировали с помощью ЭВМ начальный вариант возможной ядерной войны и ее последствий. Вот некоторые данные. Если будет задействован всего лишь 1% имеющихся на Земле ядерных средств, это приведет к прекращению жизни на планете. Пыль и дым от возникших пожаров и неизбежных за ними ураганных ветров на целый год скроют от нас Солнце, в результате чего на Земле наступит сильное похолодание. Никакого урожая, никакого корма для скота. Последует жесточайший голод. Когда дым и пыль осядут, на Землю обрушатся интенсивные излучения сквозь нарушенные защитные слои атмосферы. Все это разрушит иммунную защиту организма, и болезни начнут беспрепятственно терзать все живое. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Матфея 24:7-8. Солнце померкнет, и луна не даст света своего. Матфея 24 глава. Мир – это плод на дереве осеннем, висящий на ослабшем черешке. И к нему тянутся руки того, чья цель – убивать и разрушать. Это дьявол. Земля – это космический корабль с 8 миллиардами пассажиров на борту. И достаточно его немного сдвинуть с орбиты, отклонить на несколько градусов, и он превратится в факел или айсберг и будет летучим голландцем Вселенной. А средств, накопленных людьми на сегодня, достаточно для этого. Больше того, один лектор говорил, что их довольно, чтобы нашу планету сжечь 16 раз. Христос говорил: «Блаженны миротворцы». Поэтому христиане не без основания возвышают свой голос в защиту мира. Прошлая война унесла жизнь каждого 10-го жителя нашей страны. Раны у оставшихся в живых не зажили до сих пор. Мы не имели цели превратить эту главу в лекцию о войне и мире. Лишь подчеркиваем пока масштабы очередной проблемы, которая медленно сжимает земной шар костлявой рукой смерти. Если первые три проблемы имеют какой-то выход – потесниться, договориться, поделиться хлебом, то очередная проблема – это в своем роде рак, притом в той стадии, когда уже появилась голова медузы, сосудистый рисунок над опухолью, симптом запущенной болезни, когда больной уже обречен. Четвертая проблема – проблема аморальности. Скажи, слушатель, есть ли у тебя надежда, что человечество освободится от пьянства, наркомании, сквернословия, разврата? Что оно вернется к целомудрию? Что секс уступит место утраченной чистой и верной любви, что семьи обретут первозданную устойчивость и мир забудет о разводах. Нет у тебя уверенности. Послушай, что говорят об этом современные мыслители Бакшутов и Иоахим Бадамер, немец, английский публицист Малькольм Магеридж и историк Буассье. Эпический вакуум, некая форма полового варварства, охватывает миллионы сердец в мире. Наша эпоха уничтожила ряд человеческих добродетелей, которые прежде считались непременным достоянием человека. Например, девичье целомудрие, обязанность девушки блюсти свою честь до вступления в брак. С целомудрием разделались решительно. Легко, без колебания, совершается переход современной девушки от девичьего состояния к женскому. Мужчины заняты постоянно поиском эротической добычи. Современный спорт научил больше не стесняться друг друга. Никогда еще за всю историю человечества не был таким доступным, благодаря всем видам информации, бог плотской любви Эрос. Веселитесь, предавайтесь удовольствиям. Этот лозунг погубил в свое время Вавилон, Элладу, Рим. Кто вылечит наше общество, в котором на троне природодеизм, обожествление биологических начал в человеке? Пытались многие. За дело брались поэты, но ноги многих из них увязли в пороках. Многие в мире убедились, лишь серьезный христианин может пройти мимо всех соблазнов и сохранить свою непорочность. И это дается не просто усилием воли. Это действует тайна, которая есть Христос в вас. Это Его сила преодолевает гипноз соблазна и делает жизнь христианина победоносной. И пора бы уже убедиться, что нет другого имени и силы, способной на это. Пятая проблема – проблема семьи. Она переживается особенно трудно, так как не ограничивается одним человеком. Боль пронизывает сердца родителей, детей, родных и друзей, когда под напором неверности и бесконтрольности в чувствах рушится очередная семья. В мире тесно от семейных развалин. Христиане, владея тайной семейного счастья, были всегда гласом вопиющего в пустыне, и потому неверию никто не мешал выработать свою формулу семейного счастья. Но мы видим, что у человека ничего не получается. Кривая семейной жизни идет вниз и, пересекая черту видимого, уходит в бездну ада. Много в мире тех, кто хотел бы иметь прочную семью, но не знают пути к этому. Немало и тех, кто пытается внести свою лепту в решение этой проблемы. Венгерский психолог Фриц Кан издает книгу «Учебник любви». Немецкий профессор Нойберт пишет новую книгу о супружестве. Газеты многих стран помогают в поисках друга жизни с желаемыми параметрами тела и души. В ряде стран действуют консультативные пункты для супругов. Американские психологи помышляют о школах любви. Япония, разуверившись в человеческих возможностях решить проблему семьи, переложила ее на электронные плечи компьютера. Но все это ничего не изменило. Если бы понял житель Земли, что безнравственность – это не просто слабохарактерность человека, а сила демонов, с которыми не справятся ни учебники любви, ни компьютеры. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри их. Осия 5.4. Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Первое послание Иоанна 3.8. Видите, кто может положительно решить проблему семьи? Это Христос. Дух блуда внутри их. Писание проливает свет на того, кто, рядясь в ризы любви, разрушает в душе человека прекраснейшие из чувств, незаметно подменяя его эротикой. Духовное зрение христианина позволяет ему разглядеть суть происходящего. Истина дарует ему свободу от эпидемии, которая именуется в Библии как хождение за иной плотью. Победа на этом уровне без Христа невозможна. Во всяком случае, факты убеждают. Мы готовы поделиться секретом семейного счастья. Христианская семья. Брак – не человеческая выдумка. Его установил Бог. Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Бытие 2.18. И он же поведал людям об условиях, при которых их союз будет прочным и приятным для них. Те, кто их соблюдет, счастливы. Прежде всего, прошу совершать молитвы. Первое послание Тимофею 2:1. Это начало семьи. Не просто для человека из огромной массы частично знакомых людей, а тем более незнакомых, безошибочно выделить ту, что действительно дополнит тебя, впишется во внутренний мир, а не приведет к взрыву. Молитва дает Господу право, не нарушая нашей свободной воли, подвести нас к той, с которой мы поистине будем, двое одна плоть и один дух. Будет ли это в виде откровения или просто сердечного расположения, Он производит в нас хотение. Но Он устроит нашу жизнь, и мы будем счастливы, если станем соблюдать учение Евангелия о семье. Важнейшим условием является соответственность. Соответственного Ему. Возьмем лишь один оттенок этой мысли. Вспоминается молодой человек, который упорно добивался руки юной христианки. Спрашиваю его: «Почему ты остановил свой выбор именно на ней? А на верующая ты нет?» «Понимаешь, христианка – это покорность, доброта, верность». И он счастливо прикрыл глаза, предвкушая миловидную подругу жизни, которая терпеливо будет сносить его неверность, черствость и выпивки. Я-то его знал. Невольно вспомнились слова Гончарова. «Испорченная ищет неиспорченного, чтобы освежиться от порчи». И все же смешанные браки, к сожалению, бывают. Но не среди них счастливых браков. Они являются иллюстрацией к божественному предупреждению. Что общего у верного с неверным? Вот слова одной христианки в прошлом. «Понимаешь, все живо в душе, не вырвать это никакими силами, но возможности нет. Муж сказал, пойдешь в собрание, развод, а у нас трое детей». Глаза бывшей христианки наполнились слезами. Можно ли назвать ее счастливой? Может ли быть радость совместной жизни, если один склонился в молитве, а другой подходит и, потихоньку пиная ногой, поторапливает? Хорош, хватит болтать! Роль внешности. Она, конечно, не последняя в выборе, но беда, если станет главной меркой. Некоторым достаточно увидеть яркую внешность, чтобы на этом фундаменте уже начинать семейную постройку. Но красота так непрочна, недолговечна, она уйдет. Представьте себе дом, когда вдруг разрушится фундамент. Сколько красоты бесследно исчезает! Миллионы красивых девушек становятся невзрачными женщинами и сморщенными старухами. Как-то в универмаге несколько пожилых женщин, стоя в очереди, оказались возле большого зеркала. Одна из них, обращаясь к подругам и показывая на зеркало, говорит: «На что мы похожи? Разве такими мы были? А сейчас? Ужас!» Не лучше выглядела бы и группа стариков возле этого же зеркала. Христос учит видеть в человеке бессмертную душу, цена которой выше всех сокровищ видимого мира. Он учит любить ее, на ней строить взаимоотношения. Душа вечна, основание тоже. Христианин не безразличен ко внешности, но не делает ее краеугольным камнем брака. Сонаследница благодатной жизни. Вот что видит христианин в подруге жизни. Не просто бесплатное приложение для полного комфорта, не просто женщину и кухарку, воспитательницу его детей, а сонаследницу вечной жизни. Господь доверяет нас друг другу для доработки друг над другом, чтобы приготовиться к благодатной жизни в вечности. Такой подход формирует доброе, уважительное отношение к супруге или супругу. Эрос, филос, агапе. А в греческом языке Есть три слова, обозначающие то, что мы переводим просто как «любовь». Эти три слова, однако, обозначают три уровня любви. Эрос – любовь между противоположными полами. Филос – любовь между друзьями. Агапе – любовь, характеризующая самого Бога, Павел Билхаймер. Трагедия мира в том, что Эрос господствует, а Агапе вообще исключена. Вот эта отверженная людьми любовь Божия явилась во Христе и культивируется им в христианской душе. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Ефесянам 3:18-19. Она умеет снисходить, прощать, ценить даже и тогда, когда закатилось солнце внешней красоты. В этом очередной секрет семейного счастья. Дети. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Псалом 126:4-5. Странное наше время. Неведомая прежде забота о детях, ясли, детские сады, пол ребенка, индустрия игрушек и вместе с тем величайшая мировая война с ними. Если бы нам была доступна божественная статистика в этой области, мы бы ужаснулись цифре детей, которые, так и не увидев солнца, брезгливо были зарыты в землю. На фоне этой ужасной битвы, которая будет вскрыта на вечном суде, померкнут, вероятно, все мировые войны. Какие барьеры мастерит человечество на пути стучащихся в семью малюток? Библия сохранила имя родоначальника индустрии детоубийства – Анана, от него анонизм. Он был умерщвлен Богом за нежелание иметь детей – Бытие 38:10. В прошлом у христиан не было разномыслия в этом вопросе. Но в наше время хочется спросить некоторых, как вы думаете предстать пред Богом с семьей, ограниченной до модных сегодня размеров? У одной христианки пропала дочь. Все поиски оказались безуспешными. Мать не прекращала молитв о своей беде. Однажды во сне приходит к ней другая девочка и говорит: «Вы не печальтесь о своей доченьке. Ей здесь хорошо, в небе. Но пойдите по такому-то адресу и спросите мою маму», называет фамилию, имя, отчество. «Как она думает отвечать за меня перед Богом? Ведь она не пустила меня в ваш мир». Потрясенная сном мать идет по адресу, встречает хозяйку с названным именем, христианку, пересказывает сон. Та с воплем каялась в доме молитвы, умоляя простить ей соделанный грех. Возможности современной медицины огромны. С помощью световодов подсмотрели, как ведет себя будущий человек за 4 месяца до рождения. Оказывается, он часто сосет палец и улыбается. Это заставляет думать. Мой бригадир – отец большой семьи. Сколько упреков, сочувствия и насмешек молча выслушал он и его подруга жизни. Что ты разводишь нищету? Зачем их столько? Трудолюбие родителей помогло совершать этот благородный нелегкий труд. Эти птенцы превратились в настоящих орлов. Теперь бывшие доброжелатели с завистью смотрят на 8 плечистых сыновей и 2 миловидных дочерей, вздыхая о своих тощих семьях. И это еще цветочки. Впереди старость, когда дети, получившие по наследству нежелание иметь лишних людей в доме, откажутся от лишних хлопот в своих домах с престарелыми родителями. В больших семьях чаще всего растут щедрые души и наоборот. Закон наследственности. Он бережно перенесет в детей все доброе, что есть в родителях. Недоброе тоже. В народе говорят, от дурного семени не бывает хорошего племени. Воспитание до некоторой степени смягчит некоторые свойства характера, но полученное от родителей наследство наложит свой отпечаток на всю его жизнь. Два жизненных примера. Пример первый. Жена добрая, выдержанная, воспитанная. Муж ее бросил пить за один год до рождения первого ребенка. Затем он впал в прежний порог. Второй ребенок родился уже при этих неблагоприятных обстоятельствах. Первый сын отлично учился, стал хорошим человеком и опорой своей матери. Второй сын вырос и погиб алкоголиком. Пример второй. Сын одной кроткой тихой женщины стал убийцей. Она призналась, что преступление сына считает последствием своей слабости. Муж был грубым и очень чувственным человеком, чем и превратила жизнь жены в пытку. Я ненавидела его так же сильно, как и боялась. Отпуская его из дому в течение многих лет, в душе желала, чтобы он не вернулся домой живым. Я была убийцей в душе. И этим самым передала сыну свое преступное настроение, которое и привело его в тюрьму. Серьезная христианка-мать знает, что в период формирования новой жизни на ней отразится климат семьи, повышенные тона в разговорах. То, о чем говорят больше всего, чем занимаются, и даже что читает мать в это время. Поэтому матери-христианки стараются больше читать Библию, полезную литературу и много молятся, привлекая тем самым обильные Божьи благословения на новую жизнь. Желанные и нежеланные дети. Они будут всегда желанными, если видеть в них награду от Господа. Псалом 126:3. А не горькую неизбежность совместной жизни. Если понимать, что Всевышний доверил нам ответственнейший труд по формированию будущих небожителей, а не обузу, лишний рост в семье и, как некоторые позволяют себе говорить, грызуны. Нежеланных детей, которые все же родились, часто называют обреченными, лишенными родительского благословения. Жизнь их довольно часто складывается крайне неудачно. Предо мной сидит человек. Над его позвоночником крепко поработал туберкулез. Без семьи, одинок, умен, очень эрудирован, спокойная, приятная речь. Я знаю, что меня очень не хотела мать, но все же я был рожден и тут же проклят ею. Я фатально ощущаю на себе это проклятие уже более 40 лет. Сколько помню себя, в моем сознании периодически всплывает картина, будто я жилец иного мира, и мне предстоит перейти в этот. Я так не хотел, но меня подтолкнули. И я был рожден в этот мир, но так и не прижился в нем. Моя жизнь — цепь сплошных неудач. Если есть Бог, то и Он отошел от меня подальше и наблюдает, чем я кончу. Ненужный Богу, отверженный людьми. Христос учил: благословляйте, но не проклинайте никого. Конечная родительская цель христиан кроется в библейских словах. Вот я и дети, которых дал мне Бог. Евреям 2:13. Желанные дети, им не трудно отдать все, для их воспитания ничего не жалко. И если среди слушателей есть неверующие дети верующих родителей, которые досадно отмахиваются от родительских увещаний, от слов о Боге и душе, знайте, родителям известно, что Всевышний спросит их о детях, где они, и они хотят предстать пред Ним в полном семейном составе. Вот мы и дети, которых даровал нам Бог. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Римлянам 14:22. Первая фраза сожаления о своем выборе, вырвавшаяся из уст одного из супругов, может стать роковым началом распада семьи. Причиной такой фразы могут быть еще не отшлифованные характеры или же неспособность сказать «нет» своим мыслям и глазам, когда их ослепляют чьи-то улыбки за пределами семьи. И здесь Христос указывает путь к сохранению своей семьи. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Матфея 5:28. Побеждать грех нужно в самом его зародыше на уровне мысли. Позже справиться с ним будет несравненно труднее. Супружеская неверность является одним из величайших грехов пред святым Богом. За нее будет особый спрос. Мимолетное увлечение может стоить вечности и изломанной жизни уже здесь, на земле. Длительность брака. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Матфея 19:6. Христиане, вступая в брак, сразу настраиваются на пожизненный союз, готовясь сберечь его даже в самых неблагоприятных обстоятельствах. В этом еще одно условие семейного счастья. Домашняя церковь. Колоссянам 4:15. Закончим тему о христианской семье отрывком из книги Клары Ульяни «Второе поприще». Это было похоже на то, как во время строения храма Соломонова. Когда строился храм, на строение употребляемые были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Третья книга Царств 6:7. За много километров от места строения храма, в каменоломнях, камни обтесывались специалистами и готовыми привозились на место строения и тут же укладывались без стука. Так получилось и у нас. Где-то далеко от этой местности Бог обтесывал моего мужа, а меня здесь. И когда пришло время, мы сошлись. Все безобразные углы остались в каменоломне. Мы с мужем совершенно одинаковых понятий, стремлений, идеалов. Господь чудно устроил нашу жизнь. О, если бы так было везде! Но хочется спросить, кто же эти каменотесы? Во-первых, это Господь и Его Слово. А во-вторых, это родители. На них возлагается эта забота. Забота великая не только родить один раз, но и второй. Галатам 4:19. Не только родить, но и воспитать, чтобы когда этот камень попадет на стройку семьи, то чтоб он подошел плотно, чтоб не было сквозняка между камнями. А если камни останутся необтесанными, то только колят, режут друг друга своими острыми углами. Это признак, что над камнями недостаточно трудились родные. Да и как родители могли обтесывать, когда сами ложились необтесанными в постройку своего семейного храма? А многие обтесывают, но не по образцу Спасителя, а под свою мерку эгоистичную, самолюбивую, измеряют своею тростью храм. Но когда я видела своих родителей, они были подогнаны во всех отношениях, во всех мелочах. Есть такая сказка. На берегу моря лежал камень-валун, обточенный, гладкий до совершенства. Волны беспрерывно омывали его днем и ночью, и так длилось годами. Молот посмотрел на валун и позавидовал. Задался целью также обтесать такой другой камень. Принялся за труд, и сколько ни тесал, отваливались куски за кусками, но камень не становился гладким. Тогда молот спросил волну: «Как ты добилась такого удивительного результата?» Волна ответила: «Я не бью, я ласкаю. Любовь тесла». Я думаю, причина, почему так много семейных храмов разрушено и разрушается, в том, что камни не были подогнаны раньше, прежде чем вступить в семейный храм. потому здание не выдерживает, когда напирает ветер, вода. Многие семейные храмы уже дали трещины, но еще держатся только ради детей. В таких храмах нет служения, а спор, недовольство, требование уважения к себе. Каждый перетесывает по-своему, каждый теперь старается обтесать друг друга. Сколько шума, сколько стука, и так всю жизнь. А тут и старость, и не успели обтесать. Это горе наших дней. Заканчивая разговор о проблеме семьи в наши дни, скажем, что она еще больше будет углубляться, и единственная сила, способная противостоять этому – Христос. Потому что распад семьи – это разгул демонических сил, рвущих связи общества, одной из которых является брак. И неудивительно, что какой-то измученный жизнью муж написал на памятнике умершей жены: «Мы здесь измучили друг друга, теперь же друг от друга отдохнем». Мы рассмотрели 5 проблем: перенаселенность, голод, войны, аморальность, распад семьи. Можно говорить о проблеме воды, о серьезном расстройстве механизма атмосферы и еще о многом. Пока можно жить, мы еще не в тупике, но умеющие мыслить видят, что острие этих проблем нацелено на очень близкое к нам время. Все чаще раздаются тревожные голоса тех, кто живет не только сегодняшним днем, но видят дальше. Космонавт Владимир Джанибеков говорит: «Когда видишь Землю со стороны, отчетливо осознаешь, насколько уникальна наша планета. Это жемчужина Солнечной системы, может быть, единственная населенная планета галактики. И невольно задумываешься о том, что люди превратили ее в пороховой погреб. И хочется кричать на всех языках, на всех частотах: люди, остановитесь, сделайте все, чтобы уберечь планету от катастрофы». Угроза самоуничтожения, природотеизм или, проще, половое варварство, наркомания и пьянство, сквернословие, неуверенность в завтрашнем дне, бездумие, бегство от самого себя в дебри видео и звукоинформации, индустрия развлечений, уводящая человека от серьезного размышления о себе и судьбах мира – все это тревожит судьбу нашей цивилизации и напоминает косые лучи заходящего солнца истории. «Ибо проходит образ мира сего» – 1 Коринфянам 7:31. Случайно ли человечество пришло к этой опасной отметке? Предвидела ли Библия это сложное время в нашей истории? Благополучно ли минует кризис, или эта жемчужина Солнечной системы сгорит в термоядерном пожаре? Видит ли Библия завтрашний день планеты? Предвидела, знала, видит. Потому что Библия – это воплощенный в Слово Дух самого Бога. Слова, которые я говорю вам, «Суть – дух и жизнь» – Иоанна 6:63. Библия издалека видела сегодняшний день. Что же он представляет собой в ее глазах? Когда-то у подножья вулкана Пиле на острове Мартиника располагался город Сент-Пьер. Жители давно считали вулкан потухшим, и постройки карабкались по его склонам все выше и выше. На некоторые беспокойства в глубине горы перестали обращать внимание. Но однажды жители города заметили, что стрелки барометров начинают выбивать мелкую дрожь. Это был серьезный симптом, но лишь один принял его всерьез. Антонио под насмешки земляков погрузил на повозку свою семью и самое необходимое имущество и отправился подальше от вулкана. Когда он был уже далеко от города, оглянулся. В этот мир на склоне горы как бы открылась гигантская дверь, и расплавленная масса ринулась вниз. Через 10 минут Сент-Пьер перестал существовать. События, проблемы, теснящие мир, Это дрожь стрелок барометра духовной погоды на планете, говорящая о том, что вот-вот заговорит вулкан великой скорби, который вплотную подошел мир. Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира. Матфея 24:21. Времена тяжкие. 2 Тимофею 3:1. Это второе название периода великой скорби. Мы прежде рассмотрим, согласно предвидению Библии, что вместит в себя этот период, какие события произойдут в нем, а затем вернемся к нашему времени и посмотрим, насколько близко мир подошел к этим мрачным дням в своей истории. Ответим и на волнующий вопрос: когда это будет? 7-летний период великой скорби делится на 2 примерно равных отрезка по 3,5 года. Первый будет очень тяжелым, но второй тяжелее первого. Это будет 7-летний период правления Антихриста. Проблемы достигнут своей остроты к началу периода и поставят человечество перед необходимостью такого лидера, который бы взялся вывести мир из кризиса. Проповедник Ярл Пести привел однажды высказывание видного политического деятеля. «Мы нуждаемся в сильной личности, которая смогла бы вывести мир из политического, экономического и нравственного тупиков. Будь он богом или дьяволом, мы его примем». Кто он будет? Политический или религиозный деятель? Скорее и то, и другое. Библия говорит, что это лже-мессия. Мы знаем, что подобный сегодняшнему кризис постиг человечество к началу нашей эры. Мрачное время варварства, жестокости, разврата, сексуальные оргии в храмах Афродиты и Артемиды, эпикурейство, жертвоприношение людей и особенно детей Молоху. Вспоминаю чувства, охватившие меня на краю каменной ямы у одного из древнейших храмов на Кавказе. Гид рассказывал, что в этой яме сжигали детей, приносимых в жертву. Обожествление правителей и их бесцеремонное распоряжение жизнью миллионов рабов, бесконечные кровопролития и нежелание поклоняться живому вечному Богу. Это было время, когда требовалась выдающаяся личность, и она пришла. Это был Мессия, Христос. Это был примиритель человека с Богом, обещанный свыше, предсказанный пророками и ожидаемый народами. Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресел его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Бытие 49.10. Это пророчество было сделано за 1908 лет до рождения Христа. И придет желаемый всеми народами. Агея 2.7. Это пророчество было уже сделано за 520 лет до рождения Христа. Но не все приняли его как обещанного примирителя, Мессию. До сих пор евреи и арабский мир ожидают его. И дождутся, но только лже-мессию, тоже предсказанного. Это Антихрист. И лишь когда он, придя, возьмет вожжи мира в свои руки, тогда поймут свою страшную ошибку миллионы тех, кто во Христе видели лишь учителя нравственности, даже пророка Ису, но не спасителя мира. Один мусульманин недавно сказал мне: «Да, наши старики говорят, что мы его проглядели. Пророк Иса, Иисус, наверное, и был ожидаемый Мессия». И вот новый кризис, несравненно опаснее прежнего, и новая потребность в сильной личности. Антихрист и его лжепророк возьмут под контроль население мира, его экономику и убеждения. Послушаем Библию. «И он сделает то, что все, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их, или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Откровение 13:16-18. К этому времени, вероятно, ученые доведут до успешного конца работу над глобальной уздечкой для психики человечества, над чем усиленно бьются они сегодня. Повсеместное вакцинирование или добавки ЛСД в пищу и городские водопроводы, чтобы психика, характер и образ мыслей основной массы народа соответствовали заданным параметрам. Ни возражений, ни противления, покорность, послушание, труд, когда и сколько нужно, полное довольство тем, что соблаговолит дать новоявленный владыка мира. Я не могу похвалиться пророческими снами, но в одном из них, наверное, что-то есть. Как будто я дожил до времени, когда народ уже был повсеместно вакцинирован, а я каким-то образом избежал этого. Куда ни посмотрю, все меченые. Застывшие полуулыбки, ничего не говорящие взгляды, синхронные у всех движения, как у автоматов, и везде строем. Мое отличие, вероятно, обращало на себя внимание тех, кто проводил эту работу и наблюдал за результатами. Я начинаю замечать вокруг себя какую-то чуть заметную возню тихих, незаметных людей. Весь дальнейший сон — это детектив с преследованием меня, с намерением впрыснуть причитающуюся дозу ЛСД или чего-то в этом роде, и мои маневры ухода от них. Все мысли, тревоги, чувства такие же, как и наяву. Но преследователи опытны, кольцо постепенно сжимается. И вот я у стены, стою к ней спиной и думаю, а теперь буду отбиваться, чем попало. Но странное спокойствие преследователей, несмотря на мой решительный вид, вызвало тревогу. И она оказалась не напрасной. В стене за моей спиной мгновенно открылся люк, и я получил свою дозу вакцины. На лицах преследователей чуть заметная улыбка удовлетворенности. Стою и думаю, подействует или нет. Как на христианина, кажется, не должно. Но преследователи рядом, внимательно смотрят в мои глаза. Чтобы не заработать второй гарантийный укол, я включаю полуулыбку на манеру других вокруг, расслабляюсь и... Меня повели. Громадный зал. Все меченые, ни одного трезвого взгляда. Лишь на возвышении стоит человек, напоминающий колдуна из седьмого путешествия Синдбада. Его цепкий взгляд скользит по лицам собранных в зале. Дергаю соседа за рукав. «Слушай, нас тысячи, а он один. Давай приберем его к рукам». Сосед медленно поворачивается ко мне. Его полуоткрытый рот, бесцветный взгляд не выдали никаких эмоций. Лишь на мгновение что-то похожее на удивление проступило в чертах его лица, и его рука потянулась ко мне. В ней был шприц. «Бедные люди! Что сделали с ними?» Резкая команда в зале избавила меня от руки соседа. Все мигом построились в громадную колонну, и их повели не то в столовую, не то на работу. Впрочем, было видно им все равно куда. Ночной детектив не кончился этим. И хотя сон есть сон, но что-то подобное будет при Антихристе, и он сделает то. Откровение, 13 глава. Вторая особенность его правления в том, что взят будет под контроль каждый житель Земли. Учет и глобальная слежка. От всевидящего электронного ока и электронного уха не спасут расстояние, стены, квартиры. Все это из разных стран ручейками зашифрованной информации будет стекаться в определенный центр, питая досье на каждого жителя Земли. Третья особенность – жесткий контроль материальных благ и особенно продуктов. Всякий, кто не примет начертания зверя, то есть не принявший клеймо новоявленного хозяина мира, лишит себя права на жизнь. Он обречет себя на голодную смерть. Но будут, вероятно, сочувствующие и каким-то образом станут выручать от голодной смерти. Но этот добродетель в случае огласки будет стоить жизни доброму человеку. Вероятно, к этому периоду относятся слова Христа о чаше холодной воды, за которую давший не потеряет награды своей. «И увидел я души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Откровение 20:4. И в это тяжелое время найдутся готовые отдать жизнь, но не отдаться другому хозяину. Их не забудет Христос. Очередная особенность – намерение владеть не только телом человека, но и его душой. Это выразится в принуждении поклоняться ему как Богу. В храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. 2 Фессалоникийцам 2:4. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни. Откровение 13:8. Убиваем был всякий, кто не будет поклоняться зверю. Откровение 13:15. Всех особенностей предстоящего царствования Христа мы не будем перечислять, ограничимся еще одной. Однажды Антихрист провозгласит мир и безопасность на земле. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. 1 Фессалоникийцам 5:3. Думается, что это произойдет в самом конце правления Антихриста, после чего придет к своему закату самый ужасный правитель земли. Это был не просто человек. Как Христос, воплотившийся на время Бог, так и Антихрист, воплотившийся на время дьявол. У Христа был предтеча, пророк Иоанн. У Антихриста будет тоже свой пророк. Мы рассмотрим несколько деталей великой скорби. А сколько будет их еще? Но слава Богу, Церковь Христа избежит этого, и горе оставшимся на великую скорбь. Вернемся к нашим дням и посмотрим, насколько приготовлено человечество к вступлению во тьму внешнюю. Это еще одно имя периода великой скорби. На подступах к великой скорби. Ожидаете ли вы в ближайшие годы каких-то особых событий на земле? Это вопрос ко мне со стороны собеседников из разряда высшей интеллигенции. Да, мы ожидаем больших событий. Ожидаете ли вы к 1985-86 годам появления человека, который по посвящению и способностям превзойдет Христа? Человека такого мы ожидаем. Конечно, он не превзойдет Христа, а будет подражать ему. А относительно даты Христос сказал в свое время: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти» – Деяния 1:7. Но по Писанию мы уже рядом. А он, случайно, не из колена Данова будет? Христиане в этом единодушны – из колена Дана, один из родов еврейского народа. Что еще известно вам о нем? Ведь вы изучаете Библию. По нашим подсчетам, с помощью гороскопов, ему сейчас 26-27 лет. Пришлось открыть Библию. А теперь уже и для тебя, слушатель, у которого нет Библии. 2 Фессалоникийцам 2:1-10. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. И ныне вы знаете, что не допускает ему открыться в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Собеседники были немало удивлены этим библейским словам о приходе лже-мессии. Перед тем, как мы рассмотрим, что сегодня делается в этом плане, порассуждаем о времени прихода Антихриста к власти. В этом вопросе в христианстве нет полного единства. Первые три стиха, приведенного выше текста, кажется, дают основание считать, что восхищение Церкви будет после того, как откроется Антихрист, что Церковь частично застанет великую скорбь. День тот не придет, доколе не откроется человек греха. Третий стих. Слово «пришествие», первый стих, у нас ассоциируется со словом «восхищение», тайное взятие Церкви от земли. Но это не есть момент пришествия Христа на землю. Согласно первому посланию Фессалоникийцам 4.17, встреча произойдет за пределами земли. Мы поднимемся на встречу со Христом. Неожиданное исчезновение миллионов христиан с земли, окутанное тайной, не следует смешивать с пришествием Христа. Оно будет видно всему миру. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Матфея 24:27. Это уже приход Христа с Церковью после брачной вечери, чтобы свершить суд над Антихристом. В этот день Христос убьет его духом уст своих. В момент восхищения, когда подготовленная невеста Христа, Церковь, будет приведена Духом Святым пред лицо небесного жениха, удерживающий теперь Дух Святой, обитающий в Церкви, будет взят от среды. Его место на земле сразу же займет Антихрист. Он откроется, но полной власти над живущими не будет иметь целых 3,5 года, ибо на земле настанет время действия двух пророков. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, 3,5 года». Это суть две маслины и два светильника. Они имеют власть. Откровение 11:3-6. Их задача – открыть глаза оставшимся на земле людям и особенно евреям на сущность воцарившегося лже-мессии, кто он и чем будет заниматься, что через 3,5 года он будет ставить печать на чело и правую руку жителей земли. Труд их не тщетен. Откровение 20 глава знакомит нас с теми, кто был обезглавлен, предпочел смерть поклонению зверю. Но через 42 месяца, 3,5 года, пророки, исполнившие свою миссию, будут убиты. Антихрист получает полную свободу и начнется самая мрачная пора истории, о чем мы уже говорили выше. И еще один часто задаваемый вопрос. Каким образом Антихрист сможет возглавить руководство всеми странами, если они так различны по своей идеологии? Исчезновение миллионов христиан заставит согласиться с Библией, которая говорила о взятии церкви. А значит, верным признают и слово о приходе Христа через 7 лет для суда над Антихристом и теми, кто поклонились ему. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое и руку свою, тот будет пить вино ярости Божией». Откровение 14:9-10. Кризис, о котором мы говорили, обострение проблем и взятие церкви, этого будет вполне достаточно, чтобы возникла нужда в сильной личности, может быть, даже под эгидой ООН. Мы уже ответили на вопрос, когда это будет. Но от какого дня начинать отсчет 7 лет, мы не знаем, так как день восхищения церкви хранится в глубокой тайне. Правда, опираясь на совет Христа внимательно вглядываться в события мира, мы очень ясно видим приближение дня онного. Спросите серьезного христианина в любой точке земного шара, когда будет восхищение церкви? И он ответит: мы на пороге его. Переходим к непосредственным фактам близости восхищения церкви и последующего периода власти Антихриста.